Глава 21. Август устроился поудобнее в закрытой императорской ложе и пытался сохранять спокойствие. Вся мощь Рима, простиравшаяся далеко за его пределами, приготовилась к схватке с Клеопатрой. Откуда она появится? Где она сейчас? Аут затаилась позади императора, наблюдая за разматывающейся нитью его судьбы. Сейд-Кони потребовались все ее силы. Развязка приближалась. Она пошевелила пальцами, отмерив небольшой отрезок жизни Августа, и слегка изогнула его, ухватив острыми ногтями. Вокруг нее разматывались остальные нити, и она могла дотронуться до любой. Казалось, будто арена — покрыта паутиной переплетающихся, парящих и плывущих волокон. А вот и судьба царицы, сплетенная с Сахмет, гораздо более прочная, чем другие. Она уходила в бесконечность. Сколько нитей перерезала Ауд за долгие годы, чтобы уберечь сложившийся порядок от хаоса? Участь кого она изменила? Сейд-Кона сделала новую попытку, но не смогла сдвинуть Клеопатру с места. Та накрепко приклеилась к Сахмет. Все, на что была способна Аут, манипулировать судьбами, окружавшими две бессмертные нити. Она решила, что ей удастся хотя бы завлечь царицу в свои руки. «Это уже чересчур», — подумала она, испугавшись. Август наклонился вперед, оглядывая лица собравшихся. Похоже, никто из колдунов не обнаружил Клеопатру. Однако такой расклад вовсе не означал, что поблизости ее нет. И вряд ли она сбежала из цирка в последний момент. Август позаботился об охране. Но он сильно нервничал. Вдруг она все же доберется до него. Однажды 20 привезенных Помпеем слонов ринулись на трибуны. Животные сломали железную ограду, защищавшую толпу. Юлий Цезарь приказал вырыть вокруг арены широкий ров, чтобы подобное больше не повторилось. Конечно же, ров нельзя было перепрыгнуть, а недавно сооруженная ложа, пульвинар, обеспечивала прекрасный вид на гонки колесниц, звериные бои и гладиаторские игры. Здесь же, по легенде, изнасиловали сабининок, хотя на это представление билетов не продавали. Сноска. По легенде, вначале Рим был заселен только мужчинами, и соседние племена не хотели выдавать своих дочерей замуж за римлян. Тогда Ромул устроил празднество, пригласив к себе соседей вместе с их семьями. Во время торжества римляне напали на безоружных гостей и похитили их девушек. Данное место пропиталось кровью, и Марк Агриппа предпринял все меры, чтобы обеспечить безопасность императора. Повсюду сидели солдаты Агриппы в обычной одежде. Их собралось несколько тысяч, и каждому дали один приказ — защищать Августа. Император оглянулся на Хризату. Слишком она яркая. Не следовало, чтобы ее появление на публике вызвало пересуды о новой императорской любовнице. Он велел жрице закрыть лицо черной вуалью, но ее глаза так и поблескивали сквозь ткань, зеленые, словно море в погожий день. Август мысленно себя поздравил с удачным уловом. Целых три колдуна, а вдобавок призрак Марка Антония. Он погладил Селену по плечу, чувствуя себя слегка виноватым. Девочке не стоило видеть подобных вещей. Особенно после того, как ее напугала змея. Однако без детей Клеопатры сегодня не обойтись. Селена вздрогнула и наклонилась вперед, пытаясь сдержаться. Что случилось в покоях императора? В памяти всплыло туманное видение — змея с лицом ее матери. Потом пришел врач и дал ей лекарство, от которого она заснула. Когда она пробудилась, На постели лежал букет, который ей подарила Хризата. Странно, ведь Селена выронила его в императорской спальне. А теперь Хризата сидела рядом с ней. Вот ее единственная подруга. Август отрицал все, что говорила Селена. Он утверждал, что ей привиделся кошмар. Лишь Хризата ей верила. Девочка посмотрела на арену, и к горлу подкатил ком. Мысль о зверях напомнила ей о Египте. Но она не тосковала по семье. Ее же просто бросили. Жрица улыбнулась и взяла Селену за руку. «Ничего не бойся», — проворковала она. «Я тебя защищу». Что-то подсказало Селене, что ей можно доверять. Хризата бросила взгляд на императора и улыбнулась ему точно рассчитанной улыбкой. Он нервно улыбнулся в ответ, продемонстрировав кривые зубы. Она подумала о других колдунах. Северянка явно болела. Хризата постоянно слышала ее кашель, пока она поднималась на трибуну. Кожа старухи имела мертвенно-землистый цвет. И тем не менее в ложе она выпрямилась и настороженно смотрела на арену своими странными серебристыми глазами. Если она станет помехой, убить ее будет несложно. Жрица Гекаты готова ко всему. А с заклинателем змей придется повозиться. Сильный соперник. Впрочем, вероятно, он заодно с ней. Если нет, его можно подкупить. Псилы занимались колдовством за плату. Она наклонилась к Усему. «Ты можешь мне понадобиться», — шепнула она. «А ты мне», — процедил он, — «с ней нелегко справиться». Ветер сообщил Усему о прибытии царицы. Он не сомневался, что та скоро появится, и уже жалел об этом. По плечам Псила скользила изящная змея с медным узором. Он покосился на колдунью с севера. Римляне забрали у нее прялку, но она вернулась к хозяйке. Ауд спрятала ее в складках собственной одежды. Он подозревал, что никто ни о чем подобном и не догадывается. Кроме того, лишь ему известно, что запястья Сейтконы на самом деле не связаны. Ауд сможет противостоять Клеопатре. Им потребуется все, что имелось в их распоряжении. Но он намеревался убить Клеопатру сам. Он коснулся заточенного кинжала, тронув лезвие кончиками пальцев. Усем смазал его ядом, не действовавшим на Псила. Лезвие мгновенно рассечет плоть любой из ведьм, если возникнет необходимость. А в том, что кинжал нанесет смертельную рану Клеопатре, он не был уверен. Ветер окутал плечи Псила словно плащ, наблюдая и ожидая. Внизу прошествовал страус, гордо задрав клюв. Римляне едва обратили на него внимание. Они и раньше видели таких птиц. Август переключился на большую группу сенаторов, лысины которых блестели в свете факелов. Их сопровождали песцы. Он толкнул в бок Агриппу. «Почему они здесь?» «Не знаю», — ответил тот. «Они старики», — заявил Август. «И без оружия», — кивнул Агриппа. Император пытался понять, что им нужно. Сенаторы обычно не посещали подобные представления. Им следовало спать, но они прямо-таки дрожали от возбуждения. Когда Август отвернулся, один из них пристально уставился в толпу. Сенатор обменялся взглядом со стройным парнем в одежде слуги. Тот как раз занял место за императорской ложей, никем в ней не замеченный. Он шагнул в сторону, остановился позади Хризаты, и сенатор едва заметно кивнул. Солнце зашло, и зажгли новые огни. Люди требовали начала представления. Август налил себе вина, достал из туники флакон с тириаком, и плеснул несколько капель в кубок. Кто-то грубо отобрал у него напиток. Император разгневанно вскинул голову. «Твой разум должен оставаться ясным», — сообщил Марк Агриппа. «Я делаю то, что хочу», — раздраженно ответил тот. Тириак казался ему уже не горьким, а почти сладким. Из-под трибун заиграла музыка. Из катакомб начали по очереди выходить гладиаторы, чтобы предстать перед императором. Август недовольно пожал плечами. Они выглядели бледными, болезненными и побитыми. Бестиарии склонились перед ним, поддаваясь тычкам надсмотрщиков. Всегда ли было так? Мальчишкой Август восхищался мощью гладиаторов, их тренированными мускулами, грубыми доспехами и оружием. Эти же просто слабаки. Конечно, они являлись преступниками, приговор над которыми свершится на арене. Однако ничто не могло оправдать их пепельно-серые лица и тощие ноги. Спустив Птолемея с колен, Август поднялся. Толпа сразу притихла. «Граждане Рима!» — крикнул он. «Лично я предпочел бы полюбоваться удивительным носорогом и огромным гиппопотамом, чем осужденными. Вы видите рабов. Они всего лишь животные, хотя нам обещали чудеса». Публика одобрительно взревела. Настроение Августа улучшилось. Он взмахнул тогой, красуясь перед зрителями. «Теперь нужно положить в ловушку приманку, соблазнить добычу». Он обнял детей Клеопатры, давая им знак встать. «Я приветствую зверей из Африки», — воскликнул он. «И также я приветствую этих троих детей. До сегодняшнего дня они не были отпрысками Рима, они принадлежали Египту». Народ неодобрительно загудел и зашипел. Агриппа придвинулся ближе к Августу, положив руку на меч. Мальчики поежились, смущенные внезапным всеобщим интересом со стороны зрителей. Селена смотрела вперед. «Воистину по-царски», — одобрительно кивнул Октавиан, — «если бы она являлась его дочерью». «Они — дети правительницы той страны. Возможно, вы помните ее имя — Клеопатра. Вы видели ее в моей процессии?» Римляне весело рассмеялись, услышав упоминание о побежденном неприятеле. «Она мертва, а они добровольно прибыли в столицу империи». Шум усилился. Август дал толпе выразить все свое возмущение и презрение и продолжал. «Однако они больше не чадо Египта», — подытожил он, — «ибо Египет теперь сам дитя Рима». Аудитория засмеялась и зааплодировала остроумию императора. Он наслаждался моментом триумфа. Он любил своих подданных. Умные, соблюдающие правила хорошего тона. Встав со своих мест, они стали выкрикивать возгласы в его поддержку. Он заметил, что сенаторы насторожились и молча сидят на трибуне. Что еще случилось? «Представляю вам Клеопатру Селену, Александра Гелиуса и Птолемея Филадельфа, детей Рима и особых фаворитов вашего первого гражданина. Я простил им их происхождение. Будьте милостивы и вы. А теперь начнем уникальное представление, которого еще не видели в великом городе». Он удовлетворенно усмехнулся. «Сейчас он точно ее привлечет». «Вероятно, вы не забыли предателя Рима», — заявил Август. «Человека, бросившего родину ради чужой царицы. Он оставил своих солдат, жену и семью, все ради Клеопатры». Толпа загудела. Боги оказались благосклонны к Риму и поразили нашего врага. И сегодня он явится на арену из подземного мира». Послышался выжидающий рокот и нервные смешки, которые быстро стихли. Потрясенная Селена не отводила взгляда от императора. Ему пришло в голову, что задумка его не идеальна. Дети непредсказуемы, но поворачивать назад уже поздно. «Представляю вам Марка Антония!» — провозгласил он. Хризата открыла серебряную шкатулку, и из нее выскользнул мрачный призрак в доспехах. Его рану можно было рассмотреть даже с арены. Наступила тишина, затем публика взорвалась аплодисментами. Чудесная иллюзия. Римляне ликовали. «Отец!» — пронзительно закричала Селена. Казалось, от звука ее голоса кровь стынет в жилах. Александр пошатнулся и уставился на отца. Антоний, которым управляла жрица, низко поклонился Цезарю, и в то же мгновение выпустили львов.